Бархатные шторы в новенькой квартирке Виктории надежно скрывали жилище от посторонних взглядов. Здесь, конечно, 11-й этаж, но мало ли что. Когда принимаешь таких важных гостей, лишний раз побеспокоиться о безопасности не мешает. Гость как раз сидел у ее ног, одетый лишь в колючий ошейник. Его голова с очаровательной лысинкой была низко склонена. Виктория брезгливо поморщилась, разглядывая складочки на его упитанном розовом теле. Сморщив носик, она с чувством произнесла: «Ты не был послушным, раб». «Накажи меня, госпожа», — взмолился тот и принялся целовать ее ногу, обутую в лаковую туфлю на 15-сантиметровой шпильке. Она уже было занесла над его спиной плетку, но опустить ее не успела. Зазвонил телефон. «Неси», — приказала она своему любовнику. «Слушаюсь, госпожа», — отреагировал тот и, активно шевеля полненькими ягодицами, на четвереньках пополз к столику, на котором разрывался смартфон. «Хороший раб», — похвалила его Виктория, когда он, стоя перед ней на коленях, протянул ей орущий аппарат. Удостоившись похвалы, мужчина принялся с удвоенной силой целовать ей ноги. Госпожа взглянула на экранчик, где высвечивалось имя «Илья Макаронник». Этого абонента она очень хорошо помнила. «Хорош красавчик». Только вот сколько-нибудь стоящей цацки она от него так и не дождалась. Он свинтил в закат, кажется, после 3 недель бурного романа. Жаль, конечно, но больше размениваться по мелочам Вика не могла. Вот Эммануил Вольдемарович — совсем другое дело. Да, извращенец, но зато уже и квартиру ей подарил, и машину. Сразу видно, человек серьезный и ответственный. «Уж лучше журавль в руке», — подумала она, посмотрев на коленопреклоненного раба почти что с нежностью. И нажала на кнопку отбоя. У Марины на сковородке весело скворчало масло, золотя аккуратно порезанные кусочки лука. Все, можно считать, борщ готов. Она с гордостью посмотрела на огромную кастрюлю супа. Володька будет доволен. Легок на помине, улыбнулась она, услышав звонок телефона. Ну а кто еще может неожиданно позвонить ей среди бела дня? Только он любимый. Она схватила старенький аппаратик и с недоумением уставилась на экран, по которому бежали ряды цифр. Этот номер у нее не был записан в телефонную книжку, но она до сих пор помнила его наизусть. Сколько же слез было пролито в ожидании, когда числа появятся именно в таком порядке. Но Илья тогда так и не позвонил. Хорошо, что на ее пути в то время встретился Володька. Как он красиво ухаживал. Как терпеливо ждал, когда она будет готова к новым отношениям. И дождался. Теперь за своего мужа Марина была горой. И никому она не даст встать между ними. «Больше никогда мне не звони! Не надо меня преследовать!» выкрикнула она в трубку фразу, которая когда-то разорвала ей сердце и сбросила вызов. Екатерина сидела на берегу Индийского океана. Но призывный шум волн ее совершенно не волновал. Куда уж тут купаться, если котировки акций пошли вниз? Нужно было что-то срочно сделать, чтобы не только не упустить прибыль, но и заработать. Девушка напряженно думала, уставившись в экран ноутбука, и этот процесс доставлял ей колоссальное удовольствие. Гораздо большее, чем бесцельное плавание от берега, а потом обратно. И зачем она вообще согласилась ехать на Новый год в Таиланд? Работу Катерина любила больше всего на свете. Не мудрено, что всего за полгода она поднялась с должности младшего специалиста до начальника отдела. Жалела она в своей жизни только об одном. О том, что красавчик, владеющий собственным бизнесом по производству макарон, не встретился ей раньше. Не встретился, не заставил влюбиться и не бросил спустя пару недель. Тогда-то она и погрузилась с головой в дела, чтобы не оставлять сил на страдания. А выгружаться так и не захотела. Затянула. Понравилось. Телефон зазвонил в тот момент, когда котировки спустились еще на полпункта. Катерина поднесла трубку к уху, даже не взглянув на имя звонящего абонента. Глаза все так же напряженно следили за цифрами в ноутбуке. «Слушаю», — деловито произнесла она. «Илья? Какой Илья? Вы клиент компании? Ах, Илья!» На секунду она даже отвлеклась от котировок. Невидимый собеседник уверял ее, что соскучился, и полжизни готов отдать, лишь бы увидеть ее снова. Перед глазами тут же пронеслись картины. Красивый мужчина, страстный секс прямо здесь, на пляже. Белое платье, фата, Детская коляска, памперсы. «Извини, у меня нет на все это времени», — сказала Катерина и нажала на кнопку отбоя. Илья Петрович смотрел на телефон, не мигая. Как так получилось-то? Одну за другой он обзванивал своих бывших. И все тщетно. С Вики пятый размер, он уже опустился до Иры Жертрест, но результата не было. Сначала Илья просто удивлялся такому факту, потом недоумевал, ругался, сквернословил. И в конце концов понял. До него дошло, что для всех этих женщин он не являлся центром вселенной. Еще вчера он был уверен, что любая из них готова будет ради него на любые жертвы. А вот нет, никто даже не поинтересовался, как у него дела. Каждая жила какой-то своей жизнью, по которой он пробежался грязными ногами. Наследил, конечно. Но со временем этот отпечаток грубого сапога стирался. Да и бывшие его не сидели сложа руки, а активно подчищали грязь, которую он занес. В списке контактов оставался всего один номер. Альбина – отстой. Вероятность, конечно, была мала, но все же он решил использовать все шансы. «Привет, Илья. Я уже и не надеялась, что ты позвонишь». Раздалась из трубки. «Представляешь, даже верить перестала. Как же я рада, что ты меня еще помнишь». «Бинго», — подумал Илья, и немедля больше ни минуты назначил девушке встречу. Положив трубку, он дал себе зарок. Если Альбина сумеет его спасти, все его размороженное богатство до конца жизни будет принадлежать ей одной. Эта жизнь, в которой женские лица, груди, ягодицы мелькали, как в калейдоскопе, больше не казалась ему привлекательной. Стараясь вспомнить, почему же он наградил Альбину таким эпитетом, Илья быстро собирался на свидание. Но не успел натянуть мягкий ангорский свитер, как отдыхающий около розетки телефон разразился трелью. «Ой, Илья, беда к нам пришла!» — без предисловия бросил в трубку Андрей. «Лихая беда, лютая!» Сначала Андрей считал, что с двумя итальянцами он управляется очень ловко. Веселились те, как дети малые. Забегали в душевно натопленную парилку, а через несколько минут хохоча и улюлюка снова пробегали мимо своего партнера и выпрыгивали на улицу, падая в пушисто-белый сугроб. Полотенца при этом оставались забытыми на полках. Но Андрей относился к этому жизнерадостному эксгибиционизму нормально. Ханжой он не был, да в конце концов еще и не такое хозяйство видел, не простое, а ледяное. В снег с итальянцами Андрей не нырял. У него и так поясница была застужена, а предпочитал сидеть в комнате за уставленным русскими деликатесами столом. Была тут и разноцветная икорочка, и рыбка, и мясцо. «Это вам не макароны», — думал он, закусывая водочку маринованным грибом. Набаловавшись, итальянцы к нему присоединились. Воздавая должное местной кухне, они что-то оживленно обсуждали. Андрей при этом смотрел на них с одобрением, улыбался и периодически кивал головой. По его мнению, именно так и должен был вести себя партнер, заинтересованный в долгом сотрудничестве. От скуки он вслушивался в итальянскую речь, вычленяя из нее знакомые слова. Как-никак, языковая практика. То, что в разговоре стало подозрительно часто мелькать фамилия Фанерин, понял не сразу. Сначала думал, это слово на их языке что-нибудь хорошее обозначает. Но нет, Фанерин, он и на итальянском Фанерин, неприятный тип, идущий к своей цели по головам. Фанерин брутто. Брутто – плохой, итальянский. Здесь и далее примечание автора. Решил он вставить свое слово и, покопавшись в памяти, кажется, нашел подходящее. Братья-итальянцы посмотрели на него с удивлением, но разговоры о Фанерине прекратили. Съев по несколько блинов с икоркой, они начали демонстрировать признаки скуки. «По рюмашечке?» Попытался развеселить их Андрей и показал на холодную, запотевшую бутылку с хрустально-прозрачной жидкостью. «Но-но!» – зажестикулировали Фетучини, словно боялись, что слова Андрей не поймет. Но тот вполне все понял. «Сеньорита, сеньорита!» – сделали братья еще одну попытку вступить в диалог с партнером. На этот раз они также не чурались жестов, довольно красочно поясняя ими, чем бы предпочли заняться. «Сеньорит, значит, вам подавай!» задумался Андрей. С этим делом у него, признаться, был напряг. Сеньориту он знал только одну. Точнее, сеньору. Взвесив все за и против, он набрал ее номер и забормотал в трубку. «Натулечка, золотце, а у меня к тебе дельце маленькое есть». Звонок мужа застал Наталью в кафе, где она с подружками занималась крайне важным делом. обсуждала других подружек. Выслушав благоверного, она не сразу решила, как на это все реагировать. С одной стороны, чего этот болван по баням в рабочее время шляется? С другой, что поделать, если работа у него такая, руководящая? Опять же, вот ее пригласил, а не каких-нибудь посторонних девок. Она придирчиво посмотрела на подруг. Одна высокая, плоская, с длинным носом и 43-м размером ноги. Вторая еще лучше. Низенькая, полненькая, похожая на мячик, затянутый в брендовую кофточку. Отличные, в общем, подруги. С такими не стыдно в общество выйти. Это же сразу видно, кто из них троих королева. «Значит так, девочки, хорош трындеть», — сообщила она. «Едем знакомиться с итальянцами-миллионерами». Когда они подъехали к бане, Фетучини успели основательно подустать от своего русского партнера. Тот с большим аппетитом употреблял водочку, очень неэстетично крякая после каждой опорожненной рюмки. Закусив блином или огурчиком, он тут же заводил старую песню. «Фанерин брутто!» и грозил итальянцам пухлым пальчиком. Поэтому, когда дверь наконец отворилась, впуская трех красавиц, иностранцы здорово оживились. «Бонжорно, сеньориты!» — вежливо поздоровался Марио, переводя взгляд с носатенькой на попастенькую. Нет, эти дамы не в его вкусе были. Но, бросив взгляд на третью подружку, он едва устоял на ногах. Русская красавица была похожа на ту фигуру, которую эти русские любят лепить из снега. Она словно состояла из трех шариков. Тот, что поменьше голова, чуть побольше грудь, ну а самый объемный и сладенький — ягодицы. «Белиссимо!» — восхищенно произнес Марио. Он подошел к даме и, как бы невзначай, опустил ладонь в зону третьего нижнего шара. Чертовка игриво засмеялась. В этот момент Андрей почувствовал, что у него из-под ног уходит почва. Что послужило основной причиной этого явления, он точно не знал. То ли увлечение водочкой, то ли то, что его любимую Натусеньку при нем лапал какой-то итальянский макак. В общем, откуда-то в нем взялась удаль молодецкая. Немного покачиваясь, он подошел к Марио и врезал ему в плечо маленьким пухленьким кулачком. Били его итальянцы недолго. Так пнули пару раз, да и выбросили из бани. Встревоженная Натуся выбежала за ним. «Телефон где?» – просипел сразу протрезвевший Андрей. Верная супруга сунула ему в руку уцелевший аппарат, и он, не мешкая, набрал номер Ильи Петровича. «Работа подождет», — решил Илья, выслушав заместителя, и рванул на свидание. Альбина ждала его около парка, в котором он рассчитывал погулять, ожидая, когда растает его сердце. Увидев девушку, мужчина несказанно обрадовался. Сейчас он уже и не помнил, почему в телефонной книжке приписал рядом с ее именем обидное слово «отстой». Она, конечно, вряд ли могла бы претендовать на корону королевы красоты, но даже одетая в пуховик и дурацкую шапку выглядела довольно сносно. Была она вся какая-то среднестатистическая. Невысокая и не низкая, не худая и не полная, со среднего размера носом, губами и глазами. «Привет», — улыбнулась она ему. «Привет», — ответил он ей тем же. О том, почему Илья Петрович неожиданно пропал из ее жизни, она спрашивать не стала. Равно как не интересовалась и тем, почему так неожиданно позвонил. И это ему понравилось. Они прогуливались по заснеженным дорожкам, любовались на сугробы, покормили голубей булкой, которая оказалась у Альбины в сумке. Она что-то мило щебетала, а он все прислушивался к себе, отогревается хоть что-то или нет. В какой-то момент ему показалось, что прогресс есть. Наблюдая за девушкой, он сам себя смог убедить, что та ему нравится. Пожалуй, даже он ее любит. Или мог бы полюбить. Когда Альбина уже начала явно демонстрировать признаки начинающегося обморожения, Илья Петрович решился. «Поедем ко мне», — предложил он. «Кажется, нам не помешает выпить чего-нибудь согревающего». Девушка оживленно закивала. То ли действительно очень замерзла, то ли была не прочь остаться с Ильей в более интимной обстановке. У него дома она расположилась на диванчике в комнате и томно потягивала предложенное вино. После долгого пребывания на морозе лицо у нее раскраснелось. Особенно преуспел в этом нос. Почему-то это смущало Илью. Он все рассматривал свою возможную спасительницу и не знал, как будет ее целовать. Алый нос сделал всю эту ситуацию какой-то смешной. «Он ведь с нашим знаменем, цвета одного», — вертелась в голове очень неподходящая к ситуации песенка. «Извини, я сейчас», — сказал он и нырнул в ванную. Там он проверил своего пострадавшего друга. тот оставался все в том же плачевном состоянии. «Возможно, все наладится в процессе», — решил Илья. Он вернулся в комнату, сел рядом с Альбиной и приобнял ее за плечи. «Соскучилась?» — шепотом спросил он. «Очень», — ответила девушка и прильнула к нему всем телом. «Любишь меня?» — прошептал он ей в розовое ушко и игриво укусил мочку. «Люблю», — призналась девушка. «Ты лучшее, что было в моей жизни». Стараясь ненароком не взглянуть ей в лицо, в центре которого родил нос, Илья осторожно обнял ее, легко коснулся груди, все еще скрытой под серой невзрачной кофточкой. Альбина вздрогнула и глубоко вздохнула, так что ее грудь подалась вперед и аккуратненько легла в его руку. Он тут же сжал ее, и девушка издала тихий стон. Илья закрыл глаза и, нагнув к ней голову, на ощупь своими губами отыскал ее губы. Те покорно отворились, позволяя его языку проникнуть внутрь. Приглашением он воспользовался охотно, немедленно начав обследовать полость. Действовал Илья, как по инструкции. Уж ему ли было не знать, как соблазнить девушку? Не прекращая поцелуи, руками изучал тело. Грудь, ягодицы, ноги. Как бы незначай приподнял краешек кофточки и, подняв руку вверх, ощутил твердость кружевного бюстгальтера. Альбина сладко вздохнула и тоже перешла к активным действиям. Легким движением скинула верхнюю часть своего костюма и снова прижалась к Илье. Теперь она не только отвечала на его ласки, но и активно ласкала в ответ. Покрыла поцелуями шею, сама сняла с мужчины свитер и, получив в свое распоряжение торс, тут же стала целовать и его. Слегка куснула сосок и начала спускаться ниже, щекоча язычком дорожку темных волос, указывающую путь к ледяному пику. Илья положил руку девушке на голову и ласково перебирал ее волосы кончиками пальцев, словно поощряя продолжать начатое. Он закрыл глаза, демонстрируя блаженство, а на самом деле думая, как бы ненароком не увидеть снова ее красный нос. Илья никак не мог понять, является ли ее неестественно окрашенный дыхательный аппарат тому причиной или нет, но он совершенно ничего не чувствовал. При других обстоятельствах он бы уже горел, как печка, и, взяв инициативу на себя, опрокинул девушку на спину, содрал с нее всю оставшуюся одежду и сам изучал бы ее тело, целуя и нежно покусывая податливую плоть. Но пока позволял действовать ей, ожидая, что хоть что-то в его теле откликнется на все более откровенные ласки. Наконец ее губы спустились к резинке спортивных брюк, прикрывающих его главный секрет. Она медленно провела языком вдоль нее, словно пробуя на вкус, и довольно замурчала. В следующий момент Альбина ухватила пальчиками ткань и потянула ее вниз. Илья зажмурился еще сильнее. «Или сейчас, или...» «Твою мать!» — взвизгнула девушка так, что люстра на потолке опасно закачалась. «Придурок! Извращенец!» Она быстро вскочила и начала напяливать дрожащими руками кофточку, не прекращая ругаться. «Решил пошутить, да, урод? Не дам надо мной смеяться!» Стремительно засунув ноги в сапоги, она схватила куртку и, едва сдерживая рыдание, выбежала за дверь. Илья Петрович вздохнул и пошел к холодильнику за новой порцией льда. Честное слово, он хотел как лучше и даже был готов жениться на этой Альбине хоть завтра, лишь бы она разогрела все, что оказалось замороженным. Времени переживать неудачу у Ильи не было. Да и надо отдать ему должное, по натуре своей он был бойцом. Трудности не могли остановить его движение к цели. Поэтому, недолго думая, он оделся и побежал на улицу. Если никто из знакомых девушек не сумел растопить его сердце, значит, надо искать новую. Конечно, хорошо было бы пойти в клуб. Там, по его представлению, шансы встретить ту самую многократно увеличивались. Однако это было слишком опасно. Жарко. Он остановил автомобиль у главной площади города. Здесь было многолюдно, как никогда. Гигантская елка притягивала людей, словно магнит. По праздничному радостные лица отлично гармонировали с ее богатым убранством. Илья нырнул в толпу, как в океан. И его волны сразу же подхватили мужчину, перенося с одного края площади к другому. Он жадно всматривался в девушек и даже приложил руку к груди, надеясь, что сердце трепыхнет особенным образом, подсказывая, на кого стоит обратить внимание. После всех происшествий Илья все еще был уверен в себе. Он по-прежнему мнил себя ослепительным красавчиком, устоять перед которым не сможет ни одна красотка. Увы, это уже было не так. Всклокоченные волосы, посиневшие от холода губы, синяки под глазами и бешеный взгляд начисто лишили его того мужского обаяния, которым он так гордился. Прохожие сторонились этого странного мужчину, мечущегося из стороны в сторону и жадно разглядывающего женщин. Наверное, в психушке день открытых дверей в честь праздника шептались за его спиной. «Куда только смотрит полиция? Натуральный же маньяк!» — говорили люди. Но Илья не слышал этого. Ему было важнее, что скажет сердце. Наконец, он увидел ее. Девушка в красивой шубке и платке, расписанном диковинными цветами, шла, погрузившись в свои мысли. Видимо, они были очень приятными. Она улыбалась, чуть-чуть приподняв уголки пухлых, ярко накрашенных губ. Таких красавиц Илья никогда не пропускал. Может быть, не зря? Расталкивая всех, кто попадался на его пути, он бросился ей наперерез. Догнал в два счета и схватил за рукав, чтобы больше не потерять. «Девушка, вы прекрасны!» — выдохнул он ей в лицо. «Я вас давно искал и больше не отпущу!» Он попытался улыбнуться, но замерзшие губы сложились в какое-то подобие звериного оскала. Красавица взглянула на него, и ее глаза наполнились ужасом. «На помощь!» — закричала она. «Спасите!» Вокруг них стала собираться толпа. «Ах ты извращенец! Садист!» — сыпались обвинения на бедного Илью. Кое-кто из мужчин уже с негодованием снимал варежки, явно намереваясь вступиться за честь девушки. Силы были неравны, Илья это отлично понимал. Бросив на красавицу жалобный взгляд, он отпустил ее и бросился на утек. «Хулиган! Маньячина! Распутник! Растлитель!» — неслось ему вдогонку, но в погоню никто не пустился. Все слушали рассказ возмущенной девушки. «А он как прыгнет! Как схватит!» — эмоционально делилась впечатлениями она. И прошипел: «Я тебя не выпущу! У меня прям сердце в пятки ушло!» Закрывшись в своей промерзшей машине, Илья беспомощно уронил голову на руль. Тут же салон наполнил дикий рев клаксона. Вздрогнув, мужчина принял сидячее положение. Надо было что-то придумать. Он наморщил лоб и осмотрелся. На заднем сиденье валялась позабытая папка с документами. Ему вчера сунула ее Леночка. Стоп! Леночка! Как же он не подумал о ней сразу? Идеальная секретарша, с идеальной грудью и идеальными же бедрами, которыми она так любила крутить перед ним. Это был шанс, ведь она определенно была в его вкусе, и раньше он не думал о ней в этом ключе только потому, что когда-то решил, что работа не место для интрижек. Но сейчас все поменялось. Сейчас можно. Он повернул ключ в замке зажигания и развернул автомобиль в направлении бизнес-центра.